16. Шутова. Ира Шутова, самая безобидная девушка на заводе. Оказывается, она не только имела дело с иностранцами, но и конфликтовала с ними. Какой неожиданный поворот, какая интрига. В тихом омуте черти водятся, а где черти, там и кукловоду живет. «Расскажи про Шутову», — потребовал я. «Не буду», — отрезала Гулянова. «Вероника, ты сама сказала, что Шутова девушка слабая. Я приглашу ее в райотдел и всю из нее вытрясу, любыми путями правду узнаю. С утра до ночи буду допрашивать, но своего добьюсь. Это будет подло с твоей стороны. Если бы ты знала, сколько людей считают меня негодяем и подонком. Что поделать, работа такая. Мой удел копаться в грязи, чтобы другие граждане в нее не вляпались. А если вляпались, то могли выйти чистыми с неиспорченной биографией. Шутова не выдержит многочасового допроса, расколется как миленькая». Гулянова помолчала. Взвесила все «за» и «против» и приняла решение. «Дай слово, что ты к Шутовой не подойдешь и ни о чем ее расспрашивать не будешь». «Не могу. При всем уважении к тебе не могу. Если обстоятельства заставят меня заняться Шутовой, то я буду вынужден допросить ее. Другое дело, в какой форме это будет и какую огласку получит». «У тебя выпить есть?» – неожиданно спросила она. «Звеном на завод надо идти, за водкой к таксистам. На остановку такси далеко, на заводе может ничего не быть». «Если хочешь, я пройдусь по общаге, попытаюсь одолжить пол-литра вина». «Чёрт с ней, с выпивкой. Так поговорим. Мы с Шутовой никогда не были подругами. Она училась на курс старше меня. В общежитии техникума мы жили на разных этажах. Я на третьем, она на четвертом. В последних числах декабря 1981 года я проснулась ночью от какого-то необъяснимого чувства тревоги. Полежала в кровати, поворочилась и вышла в коридор покурить». Я иногда покуриваю, когда на меня накатывает паническое настроение, когда кажется, что вот-вот случится что-то непоправимое, а что именно неизвестно. Это у меня с детства. Папаша мог ночью взбеситься с перепоя, и тогда всей семье доставалось. Я вышла в коридор и вижу, у мужского туалета стоит девушка в одной ночной сорочке. Появиться на людях без халата – это то же самое, что выйти из комнаты голой. Я подошла. Это была Шутова с небольшим кухонным ножом в руках. Ее трясло, как моего папочку с похмелья. Она ничего не могла толком объяснить, что-то бормотало несвязное, а что не разобрать. Я, недолго думая, увела ее в ленинскую комнату на третьем этаже. Шутова не сопротивлялась, была как замороженная. Куда бы я ее ни повела, туда бы она и пошла. Я усадила ее за стол, принесла стакан воды, намочила полотенце, обтерла ей лицо, стала расспрашивать. Оказывается, в этот день все ее соседки по комнате уехали ночевать к знакомым, договариваться, кто, где и как будет встречать Новый год. Шутова осталась одна. К ней зашел Пуантье и изнасиловал ее. Она проплакала весь вечер и решила его убить. Взяла нож, пошла к мужскому туалету дожидаться, когда Пуантье спустится вниз. Ее рассказ был похож на бред сумасшедшего, но я-то видела ее с ножом в руках. Понятно, что у девочки от стресса крыша поехала, и она потеряла чувство реальности. Спрашивается, кто сказал, что Пуантье этой ночью захочет в туалет. А орудие убийства? Жан-Пьер был здоровый мужик. Он бы одним щелчком Шутову убил. Она бы даже своим ножичком взмахнуть не успела. Короче, я просидела с ней почти до утра. Успокоила ее, дала выговориться. На другой день ее куда-то увезла Марина Грачева. После Нового года Шутова была в норме. Она вызвала меня на разговор и попросила оставить этот случай в тайне. «Это все?» – усомнился я. «Почему она не стала заявлять в милицию? Иностранец он или не иностранец? Советских девушек насиловать никому не позволено». «Понимаешь, в чем дело? Я до конца не уверена, что Пуантье изнасиловал ее в прямом смысле слова. Он мог завалить Шутову на кровать, закрыть ей рот ладонью, начать целовать, срывать с нее одежду. У Иры наступило временное помутнение рассудка. Пуантье испугался, ушел. Она решила отомстить, взялась за нож. Поверь, в добром здравии ни одна девушка, даже сильно пьяная, разгуливать по общежитию в одной ночной рубашке не будет. Это верх неприличия, вызов обществу». «Согласен. В ночнушке никто из комнаты не выйдет. Теперь объясни поворот в этой истории. Шутову хотел изнасиловать или изнасиловал Пуантье, а ты предъявила этот случай Самуэлю? Почему? Он-то тут при чем? Или он тоже Шутову домогался? Не получилось с тобой, переключился на нее? «Всплеск эмоций. Пьянящее чувство свободы. До перевода на заочное отделение я была ученицей, обязанной соблюдать все предписанные руководством техникума запреты. Не ходи на пятый этаж, не оставайся в комнате с мужчиной-иностранцем один на один, не носи обтягивающие джинсы, не провоцируй мужчин на необдуманные поступки. Одни запреты и табу. После перевода на заочное отделение меня охватила эйфория, ни с чем не сравнимое чувство свободы. Я выбрала время, пришла в общежитие, поднялась в комнату к Самуэлю, попросила его соседа оставить нас вдвоем. Он стал объяснять, что действовал из лучших побуждений, что мой отъезд в Африку был бы грандиозной ошибкой, что Маро мне не пара. Я даже не стала дослушивать его оправдания. Во мне все вскипело, и я сказала примерно так: «Какой из тебя революционер-марксист, если ты ведешь себя как склочная баба на базаре? Я отказалась с тобой целоваться, ты на меня злобу затаил, целый год планы мести вынашивал. Не подскажешь тогда в актовом зале, почему я должна была с тобой целоваться-миловаться? Ты что, первый красавец в нашем городе? Или я тебе какие-то намеки делала? Или ты думаешь, что в техникуме все девчонки мечтают переспать с африканским мужчиной? Как бы не так. Это вы мечтаете об интиме с нашими девчонками, а если добром не получается, то силой берете. Твой дружок Пуантье в прошлом году самым скотским образом Иру Шутову изнасиловал. Она до самого окончания техникума так в себя и не пришла. От всех чернокожих шарахалась, как черт от ладана. Как ты думаешь, если я расскажу правду, найдутся в техникуме отчаянные парни, способные Пуантье из-за угла голову проломить? Найдутся. Но учти, что для них Пуантье будет не просто насильником, а чернокожим насильником. В его поступке главную роль будет играть цвет кожи, а не похоть. Ты о какой дружбе народов мечтал? До вашего приезда африканцев никто не видел. Мы относились к вам, как к угнетенным братьям по классовой борьбе. А сейчас? Не вы ли с Пуантье расистские страсти разжигаете? Меня, по твоей милости, из техникума погнали. Шутову изнасиловали. Ай да братья по борьбе. А по какой борьбе, спрашивается? Пуантье, оказывается, вовсе не герой ангольской войны, а проходимец, лжец. Про тебя тоже толком ничего не известно. Звезда на берете еще ни о чем не говорит. Быть может, ты вовсе не бывший партизан, а пособник португальских колонизаторов? Пуантье своим хвастовством всем вам репутацию подмочил. Если я добавлю подробностей, то вас из техникума выживут. Буковки ККК на классной доске детской шуткой покажутся. Так что ты, Самуэль, не марксист. Марксисты расовую рознь не разжигают. В начале разговора Самуэль пытался протестовать, потом набычился. И я в какой-то момент подумала, что он может броситься на меня и разорвать в клочья. Но как только я рассказала про Шутову, он тут же сник. Если бы в техникуме узнали, что Пуантье изнасиловал невинную девушку, мир бы тут же разделился на наших и африканцев. Это ли не межрасовая рознь? Кто в ней виноват? Пуантье, Самуэль, болтливый Маро. Я оставила Самуэля растоптанным и униженным. Он даже протестовать по поводу своей революционной деятельности не стал. Изнасилование все перевесило. По пути назад мне на лестничной клетке встретилась комендантша. Она вытаращила глаза, спрашивает: «Ты что, с ума сошла среди бела дня к иностранцам подниматься?» Я засмеялась истерическим смехом и говорю: «Теперь я вольная птица. Мне что пятый этаж, что десятый, разницы нет. Для пролетариата в нашей стране все двери открыты». Теперь точно все. Больше ничего добавить не могу. «Давай подведем небольшой итог», — предложил я. «Самуэль фанатично преданный марксист или только прикидывается революционером?» «Марксист. Но не все его помыслы об освобождении Африки. Он же живой человек со всеми слабостями и пороками. Ленин был марксистом номер один, но у него была жена, и он наверняка ссорился с ней по бытовым вопросам. Пришел голодный с митинга, ужина нет. Кто виноват? Жена. Самуэль, кстати, в карты не играл. Считал, что карты и марксизм несовместимы». «Немного не понял. А что, все остальные играли?» «Еще как. По вечерам заняться-то нечем. Телевизор один на всех в ленинской комнате, в кинотеатр каждый день не пойдешь. А если пойдешь, то зрители не на экран будут смотреть, а на тебя. Что еще остается? Книжки читать? Обязательный курс классической литературы они в Москве изучали. На этом все. Тяга к русской классике отпала. Остаются карты. Два лучших игрока, Маро и Пуантье. Адам как-то сказал, что у Пуантье необычная память на карты. Он при игре знает, какие карты вышли, а какие остались в колоде». Было за полночь, когда Вероника поднялась и сказала: «Все, я пошла, помою посуду и спать». Дальше события могли развиваться в двух направлениях. Если бы я сказал «завтра помоешь», то она бы осталась до утра. Я пошел самым дурацким путем. «Тебе помочь?» – спросил я. «Нет, не надо. Тут мыть-то нечего». Вероника не обиделась, просто забрала сковородку и ушла. Я посидел немного, покурил, ожидая неизвестно чего, и лег спать. Пройдет много лет, и я, вспоминая тот вечер, никак не мог найти объяснение своему поведению. Девушка была молодая и симпатичная? Да. Она была готова остаться? Да. Спрашивается, что мешало мне пойти ей навстречу? Калмыкова? «Нет, мне уже тогда было понятно, что отношения с Ларисой перспективы не имеют. Устроила бы она мне скандал, расстались бы, и на этом все. Я бы бегать за ней и просить прощения не стал. Так почему же я не остановил Веронику? Быть может, это молодость, когда кажется, что у тебя все еще впереди, и таких Вероник будет видимо-невидимо. Не знаю. Я так и не нашел ответ на этот вопрос, но одно знаю точно. Если бы она осталась, то жизнь моя могла бы сложиться по-другому. Все, что не делается, к лучшему. Мои отношения с Вероникой могли бы перерасти во что-то более серьезное, и у меня была бы другая жена, и не было бы внебрачной дочери, не было бы запутанных отношений с сестрами Антоновыми. Словом, это был бы уже не я, а я предпочитаю оставаться самим собой. Той ночью мне снился сон, навеянный рассказами об иностранцах. Во сне я стоял с матерью на Мичуринском участке. Девушка, похожая на Веронику, тяпкая кучевала картошку. Мать, понаблюдав за ней, с сожалением сказала: «Зря ты на негритянке не женился. Она бы одна огород в порядок привела, и на поле все грядки прополола бы. Ничего по-людски сделать не можешь, только о себе думаешь».